Мисс Блэк угрожала потере работы, в которой она нуждалась, и поэтому друзья попытались ей помочь. Уважаемый глава психиатрической клиники написал ее начальнице, сообщая, что мисс Блэк проделала очень большую и эффективную работу с клиентами агентства, и спрашивая, не разрешат ли ей выступить с сообщением на конференции в клинике. Начальница отказалась дать на это разрешение. В этом случае правила игры в нуждающиеся были установлены агентством таким образом, чтобы они дополняли местные правила ЯТПВП. Между социальными работниками и клиентами было заключено негласное соглашение, которое сводится примерно к следующему. Работник агентства. Я попытаюсь вам помочь, при условии, что ваше положение не улучшится. Клиент. Я ищу работу, при условии, что ничего не найду. Если клиент нарушает соглашение тем, что добивается улучшения, агентство утрачивает клиента, клиент утрачивает пособие, и оба чувствуют себя наказанными. Если работник агентства, как мисс Блэк, нарушает соглашение, заставляя клиента действительно найти работу, агентство наказано жалобами клиента, которые могут дойти до внимания вышестоящего начальства, а клиент тем временем тоже теряет пособие. Пока обе стороны выполняют неписанные правила, они получают то, чего хотят. Клиент получает пособие и вскоре начинает понимать, чего в обмен хочет агентство, возможности помочь. Как часть ЯТПВП, плюс клинический материал. Для выступления на конференциях, посвященных психотерапии, центрированной на клиенте. Направление в американской психологии, основанное Роджерсом. Клиент с радостью соглашается на эти условия, которые дают ему столько же удовлетворения, сколько и агентству. Они продолжают действовать совместно, и ни одна сторона не желает прекращения столь удовлетворительных отношений. А что касается мисс Блэк, то она не сделала вид, что оказывает помощь, а помогла на самом деле и предложила конференцию не центрированную на клиенте, а центрированную на обществе. И это привело в смятение остальных работников, хотя мисс Блэк поступала в соответствии с провозглашенными целями агентства. Здесь следует отметить два обстоятельства. Во-первых, нуждающийся — это игра, а не условия, связанные с физической, умственной или экономической неспособностью, и играют в нее далеко не все клиенты благотворительных агентств. Во-вторых, эту игру поддерживают только те социальные работники, которые обучены игре в ЯТПВП. Другие работники не станут терпеть такое отношение. Родственные игры «Ветеран» и «Больница». Игра «Ветеран» демонстрирует те же симбиотические отношения. Их проявляют работники организаций, занимающихся делами ветеранов, и профессиональные ветераны, пользующиеся законными привилегиями. В «Больницу» играют некоторые амбулаторные больные крупных больниц. В отличие от игроков нуждающегося и ветерана, игроки в больницу не получают финансового вознаграждения, но пользуются другими преимуществами. Они полезны для общества, так как согласны помогать в подготовке медицинского персонала и в изучении стадии болезни. Они могут получать взрослое, с прописной буквы, удовлетворение, недоступное игрокам в нуждающегося и в ветерана. Антитезис. Если антитезис не противопоказан, он заключается в отказе от предоставления игрокам материальных благ. Риск здесь исходит не от самих игроков, как в большинстве других игр, а от игроков, дополняющих игры в ЯТПВП, которые поощряют игру в нуждающегося. Угроза может исходить от коллег по профессии, от возмущенного общественного мнения, от правительственных и благотворительных учреждений. Жалобы, следующие за применением антинуждающегося, могут привести к громким возгласам «да-да». Что вы можете сказать по этому поводу? Которые могут рассматриваться как здоровая операция или развлечение, даже если временами они отучают от искренности. В сущности, вся американская демократическая система основана на возможности, которой нет во многих других системах, задавать этот вопрос. Без такой возможности на пути гуманитарного социального прогресса возникают серьезные препятствия.